Что такое? Что такое? В чем дело? Кто там стучит? Именем закона откройте! Кто стучит? Руки вверх! Кто стучит? Откройте! Всем оставаться на своих местах. А я и не двигаюсь, а кроме меня здесь больше никого нет. Я вижу, я не слепой. Не пытайся со мной хитрить. Я полицейский, иллюзионист. Если я говорю руки вверх, всем оставаться на своих местах, именем закона откройте, то эта фраза не шелест листьев и не шорох ресниц, потому что их говорю я, Филиберто Густи. Оставайтесь у кода. Вы, господин Диспелто, стойте рядом со мной. Служусь. Добрый день, сеньор Диспелто. Что случилось? За что мне оказываете честь посещения моего дома? А я не собираюсь вам отвечать. Все, что я должен был вам сказать, я уже сказал представителю власти. Спросите у него, и он вам ответит. Хорошо, в таком случае, сеньор бригадир, чем обязан вашему присутствию в моем доме? Не прикидывайся невинной овцой. Ты, чернокнижник, намотай себе на ус. Полиция знает все. Все. Заткнись, Аурелио. Понятно. 4 дня тому назад... В саду отеля... Метрополь! Метрополь, ты преступно осуществил исчезновение чужой жены, его жены. Моей жены! Спокойствие! На жертве были украшения, золото и бриллианты. И еще один изумруд в 10 карат. Успокойствие, господин Диспелто, если говорю золото и бриллианты, это включает в себя изумруды и рубины. Ну, извините. Пожалуйста. Сейчас меня интересует местонахождение трупа. Если ты признаешься, тебе будет лучше. Могу я говорить? Валяй! Я уже объяснил сеньору Диспелто, что речь идет об обычном иллюзионистском опыте. Я его поставил лицом к лицу с иллюзией, облачив на мгновение в конкретную форму мнемонические образы его атовистического сознания, при условии, что это не повлечет за собой моей ответственности. Сеньора исчезла, да или нет? Да или нет? Да или нет? В этом нет сомнений, сеньора исчезла. Подождите, сеньор Диспелто. Но теперь исчезла. Только от него зависит ее появление. От меня? Мужайтесь, сеньор Диспелто. Не устраивайте недоразумений. Не отнимайте времени у блюстителей закона. Сами верните себе свою жену. Шкатулку я не открою. Я не такой дурак, чтобы меня можно было так дурачить. Какая шкатулка? Какая шкатулка? Вот это. А при чем здесь эта шкатулка? А при том, что он утверждает, будто бы моя жена там внутри. Простите, сеньор Диспелто. Вы что, до сих пор не открыли шкатулку? И не открою! Да ну как вы можете предполагать, что найдете вашу жену в шкатулке? А да не одну, сеньор бригадир. 100 000 жен можно найти в одной шкатулке, даже если она меньше вот этой. Спокойствие, сеньора. Исчезла, исчезла. Лучше будет, если ты признаешься. Почему ты ее убил? Как ты ее убил? И где находится труп? Хорошо, хорошо, я признаюсь. Но я хочу признаться законом. Ну? Будьте любезны, сеньор бригадир. Удалите на секунду сеньора Диспелто. Господин Диспелто. Почему? Я вас прошу пройти в коридор. Это в интересах дела. А почему я должен пройти в коридор? Пожалуйста. Я не очень понимаю, сеньор бригадир. Если вы приказываете, я могу послушать. Это в интересах дела. Сеньора Диспелто, жена сеньора, предъявившего обвинение, находится в Венеции. В каком виде? В мертвом? Нет, в живом. Прошу вас. Мне нравится ваше лицо. Я вам открою кое-что. В тот самый вечер, когда я давал свои представления в саду отеля «Метрополь», сеньора Диспелто, жена сеньора, предъявившего обвинение, воспользовалась удачным моментом и убежала от ревнивого мужа со своим любовником Марьяно Дальбино. Как вам это понравится? Так у сеньоры был любовник. В чем дело? Почему такой смех? Что за ха-ха-ха? Коридор! Опять коридор? Нет, какой-то у вас странный сеньор бригадир. Я не понимаю, почему он? И чтобы не ставить этого несчастного лицом к лицу с действительностью, я выдумал это дело со шкатулкой. А если он откроет эту шкатулку? Он подумает, что недостаточно верил во все это. А если он ее не откроет? Он останется в иллюзии ее верности. Я не понял. Это не важно. Да, но как ты мне можешь это доказать? О, Письмо, сеньоры. Письмо? Конечно. Понюхай. О, рисунок из Венеции. Вот, пожалуйста. Уважаемый профессор Маргулья, я мучаюсь, что поставила вас в неловкое положение перед моим мужем, но это не моя вина. Сеньор, увлекший меня в Венецию, Мариано Дальбино, я с ним на седьмом небе от счастья. Я не понял. Это не важно. Да, ну, дорогой. В чем дело? А почему опять ха-ха-ха? На коридор! Коридор! Единственное, что тревожит меня, это бедный Каладжо. Попытайтесь найти его, чтобы отговорить разыскивать меня. Простите меня и верьте мне, ваша Марта Диспел. Профессор, дайте мне конверт. Пожалуйста. Идите сюда. Вы узнаете этот почерк? Я? Это же почерк моей жены. Довольно, достаточно. В коридор. Ну почему в коридор? Коридор. Почему в коридор, сеньор бригадир? Я отказываюсь принимать вас. Ребята. Этот жалкий субъект рогоносец. Меня этим смехом что-то загонали. Коридор. Профессор, что мне делать с этим? Я бы его арестовал бы. Как? Да, было бы неплохо подержать его некоторое время в одиночестве. Да, но за какое преступление? За ложное обвинение. Но сейчас отсутствует и ложное обвинение. Что, против меня существует? Тогда почему вы об этом ему не скажете сами? Ну что, зачем мне влезать в это дело? Профессор, ну что же мне с ним делать? Сохранить мужское достоинство. Пусть пребывает в иллюзии. Что здесь происходит, в конце концов? О чем вы здесь шепчетесь? Что здесь происходит? И это ты спрашиваешь у меня? А у кого же еще, как не у вас? Замолчи ты! Понятно? Профессор вправе предъявить тебе обвинение за клевету. А я, в свою очередь, мог бы отвезти тебя в участок, где ты посидел бы у меня несколько ночей в камере предварительного заключения за то, что осмелился ввести в заблуждение меня, Филиберто Гуси, представителя закона, и моих агентов. Да. Я? Ты? Ты? Я? Ты? Когда жалуешься, должен знать, на что ты жалуешься. Особенно тогда, когда обращаешься к защите закона. Если совершена кража или преступление, нужны факты. Факты, чтобы пустить в действие закон. Неопровержимые доказательства. Заткнись, Аурелио. Заткнись. Если ты приходишь ко мне и говоришь, убита твоя жена, должен быть ее труп. Если ты мне говоришь, что твоя жена убежала с другим человеком... Нет. К примеру. Да, к примеру. И сообщаешь место, где они спрятались. Я иду туда и арестовываю, к примеру. Можешь ты мне это все сообщить? Можешь мне заявить в письменной форме, скрепив личной подписью? Нет! Нет, тысячу раз! Нет. Ну, в таком случае, какова моя роль в этом деле? Я же объяснил, что речь идет об обычном иллюзионистском трюке. Вы же сами его должны закончить. О, Мадонна, но вы же сами во всем виноват. Ну, как говорят, грязное белье надо стирать дома, дорогой сеньор. Всего хорошего, профессор. Всего вам наилучшего. До свидания, бригадир. Некоторые иллюзионные трюки, господин Диспелта, требуют мужества. Пошли, ребята! Пошли! Я понял. Я понял. Ну, дорогой мой, что вы поняли? Мне действительно, ну, очень жаль. Но я не думал, что вы так уж войдете в эту игру. В какую игру? Ну, в один из опытов, который я демонстрирую публике, обладая внутренним зрением, третьим глазом. Я лишь закрепил в твоем мозгу атовистический импульс и предложил твою мышлению мнемонические образы. А они, в свою очередь, заменяют объективные категории ощущениями, которые уже можно охарактеризовать это как явление чисто такого психологического, волнообразного, что ли, седуктивного какого-то такого... А что вы мелите? Ты постигаешь сущность времени. Слушай меня. Ты думаешь, что время проходит, да? Но ведь это же не так. Время – это абстракция. Время – это ты. Я? В котором часу ты обычно обедаешь? Ну, что-нибудь около половины второго. Значит, около часу или около четверти второго к тебе приходит аппетит. Какой там аппетит? Голод? Скажи, пожалуйста, к тебе приходит аппетит, потому что на часах половина второго или на часах половина второго, потому что к тебе приходит аппетит? Ну, а разве это не одно и то же? Как, дорогой мой, совершенно разные вещи. На часах половина второго, потому что к тебе пришел аппетит. Часы – это твой организм, который сработал. Отсюда время, как видишь, это ты. И я? Ну? Ага. Ну да. Скажи, пожалуйста, когда исчезла твоя жена? 4 дня назад. И ты этому веришь? Вынужден. Ты посмотри. Смотри. Ведь тебе кажется, что мы находимся в моем доме. А на самом деле мы же с тобой находимся в саду отеля «Метрополь». Ой. Антонио. Профессор, вот вам чашечка чудного крепкого кофе. Спасибо. Спасибо, дорогой. Но я ведь здесь не один. Ты предложи сеньора мне принести другую чашку. Сеньор Диспелта, благодарю. Антонио, рад услужить вам. Сеньор Диспелта один из самых богатых и уважаемых клиентов нашего отеля. Минуточку. Я очень сожалею, что вам не досталась чашечка кофе. Ерунда, дорогой мой. Мне долго не придется ждать. Ну да, обслуживание в этом отеле... Метрополь. Да. Всегда было на высоте. Да, ой, Мадонна. Памор, профессор, вот это уже для вас. Спасибо, дорогой. Профессор, у меня кое-какие дела. Если я вам понадоблюсь... Да, конечно, я не тревожься, я позову тебя. Антонио. К вашим услугам. Антонио, а ты все время в отеле? Разумеется. Ой, Мадонна. Вы и сейчас? Сейчас? 2:30. Да, конечно. Профессор. Вознаграждение? Да. Сюда. Сеньор Диспелта. Что? Мало. Parole d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Dimmi che sei tutta per me. Parole d'amore, Mario. Parole d'amore, Mario. La ridarai la donna. La ridarai la donna. Добрый день. Роберто Мальяно, дорогой! Как ты Я понимаю, что ты не ждал меня. Я писал тебе. Я просил других связаться с тобой. Но, увы, все бесполезно. Друг мой. Друг мой. Ну, друг мой. Никакого же умысла. Ну, катастрофическое существование. Что мне до твоего существования, когда я думаю о своем? У меня на шее трое дочерей. Жена вот-вот должна лечь на операцию. Дзанзина? Да. Моя добрая Дзанзина. Одним словом, когда ты нуждался в моей помощи, я сразу выложил тебе 1000 бумажек по 1000 лир. Которые могут сейчас спасти меня. А ты не мог бы вот сейчас как раз перехватить у кого-нибудь? Нет, не могу. Ни у кого нет. Посмотри на меня. Я в отчаянном положении. И если ты не отдашь мне 1000000, для тебя это кончится катастрофически. Я тебя убью. Роберто. Решай. Раз. Минутку. Два. Минутку. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Вот смотри. Смотри. Этот человек тоже принимает участие в игре. Значит, еще черт знает когда. Тоже в игре? Ага. Сейчас постараюсь тебе объяснить. Игра может иметь 2 исхода. Если я ему отдам 1000000 лир, игра окончится сейчас. Если же не отдам, и он меня убьет, это поднимется такая заваруха. Трудно себе представить. Игра примет такой широкий размах. Ее будут тянуть от Дзанзина, агенты полиции, прокуратура, тюрьма и кладбище. И все это мне... Мнемонический образ. Образ. Да? Ой. Какой большой опыт. Какая игра. Простите, сеньор Роберто... Роберто Мальяно. Роберто Мальяно. Мальяно? Мальяно, вы серьезно намерены стрелять в профессора? Что? Мы будем шутить? Будем шутить, да? Раз! Два! Секунду! Быстрее! Вот, смотри! Если он сейчас выстрелит... Да нет, ты не умрешь, ты же сам сказал, что это всего-навсего игра. А нет, ты ничего не понял. Если он выстрелит, я умру, это такая игра, дорогой мой. А-а-а. Да, я умру, и моему существованию конец. Но мое существование тесно связано с твоим существованием. Если меня не будет, неизвестно, по какой дорожке покатишься ты. Ах, да? Да, все же мы, дорогой мой, все мы связаны да. Одной цепью. Я прошу внимания, господа. Любой фокусник, показывающий фокусы публике, просит у зрителей кольцо, часы или какой-нибудь другой предмет. Для продолжения настоящей игры мне нужен 1000000 лир. Кто может дать 1000000 лир? Вы. Вы. Вы, сеньор Деспелта, очень хорошо. Я? Да. Это же игра. Я понимаю, но у меня нет при себе столько. Может быть, выписать чек? Или это не годится? Не годится, годится очень даже хорошо. Важно только, чтобы цифры были написаны разборчиво. Угу. 1000000? Да. Угу. 1000000. Калоджера Деспелта. Можно? Можно попросить ручку? Теперь осталось только переписать на твое имя. Роберто. Пожалуйста. На, и смотрись. все правильно. До свидания, Отто. Тает, тает, исчезает. Игра сыграна. Роберто Мальяно исчез. Потрясающе. А мои деньги? Какие? Какие? А чек? То есть образ чека. Образ чека? Образ чека. Дорогой мой, да что такое миллион лир в иллюзионистском трюке? Они вернутся к тебе уже в другой форме. Когда? Это не важно. А, Амелия! Дочь моя! Что случилось? Что такое? Я знал. Я знал. Я предвидел это. Амелия не подает признаков жизни. Она потеряла сознание. Я всем пожертвовал для своей дочери. Успокойся. Я докатился до нищенства, потому что таскал ее по разным знаменитостям. Фантильное сердце, оно никогда не доживет до 20 лет. Но никто не мог ей помочь. Почему? Скажи мне, почему? Успокойся. Какое зло совершило это существо? За какие грехи я наказан? Простите, профессор, что случилось? Еще один опыт. Еще один опыт? Да. Но сеньора сказала, она умерла. Да. Еще один эксперимент. Еще один эксперимент? А зачем нужны все эти эксперименты? Не знаю. Не знаю. Этот трюк... Я не понимаю. Ты видишь этих птиц? Как только они заметят меня, они начинают петь. Слышишь? Видишь, как они меня узнают? Я им приношу хлебные корки и кусочки сахара, коноплянные семя и воду. Ты видишь, с каким нетерпением они меня ждут. А кто знает, может быть, они даже любят меня. А ты знаешь, что я делаю время от времени? Я просовываю руку в клетку и достаю очередную канарейку, предназначенную для иллюзионного трюка. Пересаживаю ее в маленькую клетку и показываю публике. Вот, смотрите, господа. Потом накрываю клетку куском черной ткани, отхожу на 4 шага и стреляю. Публика вопит, исчезла. Как он это делает? Он же маг. Но канарейка не исчезает. Она умирает. Умирает, раздавленная 2-м дном клетки. Выстрел револьвера просто маскирует шум от спуска 2-го дна клетки. Ну, после опыта я, конечно, снова должен привести клетку в готовность. Ты знаешь, что я там нахожу? Ведь канарейки, они ничего не знают. Они же не умеют делать фокусы. А мы на это способны, и в этом наше преимущество. Ладно, хватит. Жизнь продолжается. Мы должны продолжать нашу игру. Пойдем. Там публика, она ждет. И смещаются понятия мгновения и вечности. Сегодня море действительно спокойно. Посмотри, какое сегодня великолепное море. Море? Но это же стена твоей комнаты. Ты так думаешь? Но неужели же ты не видишь моря сквозь эту стену? Дай-ка мне руку. Пойдем. Видишь, была б там стена, мы бы уперлись в стену, а мы благополучно прошли. Вообще, что такое стена, как не заранее придуманное условие игры? Ты должен согласиться, что никакой стены не существует. Камень — это одно, а море... Вот. Море? Я слышу его. Море. Как я мог раньше не видеть его?